Глава 19. Высотка не впечатляла от слова совсем, но, тем не менее, это было, наверное, самое сохранившееся здание из тех, мимо которых мы проходили. Не знаю уж по какой причине местные охотники не облюбовали это строение, но пока что это было просто покинутое здание. Более того, здесь было относительно чисто, и даже свет работал как надо. Удивительное дело для заброшенного города, не правда ли? Так что стоило нам увидеть такую привычную взгляду картину, как отряд весь собрался, не ожидая ничего хорошего от этого места. Ну а я вышел чуть вперед, там, где не работала пара светильников, и поэтому тень была чуть погуще. Коснувшись ее, я удовлетворенно кивнул и приступил к делу. Воплощать духов в мире живых на самом деле можно разными способами. Но если он связан с природой духа, то сделать это намного проще. Тут даже затраты духовной энергии будут другими. И да, раз я подошел к тени, то воплощать в моих планах было Бранда. Стоило только собрать необходимое количество духовной энергии и особым образом структурировав ее, направить все это в тень, как сначала в ней появились красные глаза, а потом проявился и весь силуэт теневого пса. Правда, стоило ему только выйти из тени, как он стал ластиться ко мне и вообще проявлять радость от того, что я решил, что он может мне помочь. Это был единственный мой дух, который не мог разговаривать со мной, и тем не менее Бранд был достаточно разумен, чтобы все понимать, а значит и выполнять мои приказы. Несколько секунд возни, чтобы сделать псу приятное, и я отправил его с разведкой дальше. Так как тени были его вотчиной, то он лучше всего подходил для исследования территории, которую мы еще не знали. К сожалению, никто планов этой территории нам не предоставил. Мэдзи, правда, немного поворчал, что я не воспользовался его помощью, но я это привычно проигнорировал. Полуворон, после того, как я продемонстрировал возможность их воплощения в этом мире, теперь вообще при каждом удобном случае хотел устроить с кем-нибудь драку, чтобы проверить, насколько его воплощение соответствует тому, к чему он привык. И никакие убеждения о том, что все происходит в полной мере, его не успокаивали. Мэдзи просто хотел сражаться сам. Тем не менее, в данный момент Бранд мне был полезнее, да и я через нашу связь мог видеть то же самое, что видел и пес, пусть в весьма искаженной перспективе, где оттенков темного намного больше, чем для человеческого глаза. Пусть теперь у нас и есть разведчик, но это не значит, что его не надо дублировать. Один из бойцов достает из рюкзака коробки с небольшими автономными дронами и запускает их. Они совсем небольших размеров, и батареи им хватит максимум на полчаса. И потом они вернутся подзаряжаться на свои базы, и тем не менее каждый небольшой дрон связан с нашей тактической сетью. Вычислительный комплекс, который находится у все того же бойца, позволяет в реальном времени обрабатывать все поступающие данные и моментально строить план помещений и помечать подозрительные места. Разумеется, таких дронов у нас было несколько, как и вычислительных комплексов. Все же они были не такими большими, а такую вещь лучше дублировать, чем потом оказаться, по сути, с бесполезным снаряжением. Как только подготовка была закончена, мы осторожно двинулись вперед. На нашем пути проверялась каждая комната, и бойцы страховали друг друга, чтобы избежать даже подозрения на опасность. В итоге первые два этажа проскочили довольно быстро, и лишь в паре мест обнаружили интересные кристаллы из затвердевшей энергии. Но тем не менее наша задача была понять, что здесь произошло, а не сбор ресурсов. Поэтому вычищать месторождение кристаллов мы не стали. Но бойцы все равно загрузили свои рюкзаки частью добычи. Чего добру пропадать? Третий же этаж высотки заставил нас замедлиться. Сначала Бранд обнаружил какое-то движение, а затем и дроны пометили на тактической сети то, что по этажу ходили существа гуманоидного вида. Приближаться к ним никто не стал, чтобы не спровоцировать. Но все выполнили свою главную цель. Мы ждали, что на этом этаже есть неприятель. «Действуйте», — отдал я команду части своего отряда. Так как нам еще неизвестно, сколько надо подниматься до источника той духовной связи, что и привела меня сюда, то необходимо было двигаться тихо. С учетом того, что первые этажи высотки состояли из различных мелких офисов, по понятной причине сейчас заброшенных, то с огнестрелом здесь было весьма сложно развернуться. И пусть на оружие можно было прикрутить глушители, но все же самым тихим будет устранить противника в ближнем бою. Поэтому пятерка бойцов медленно двинулась вперед, запуская перед собой несколько дронов, чтобы те сразу пометили все цели для устранения. Действовали мои люди быстро, и пусть с первыми противниками пришлось повозиться, так как не было понятно, какие у них уязвимые точки, но стоило только одному понять, как их быстро устранить, как зачистка начала происходить значительно быстрее. Вот тебе и преимущество объединения в одну сеть. Что знает один, узнают и другие. Тут самое главное — правильно координировать все сведения и отдавать команды. Но для этого у отрядов есть свои командиры. Правда, каждый из бойцов теоретически может заменить своего командира. Все же ситуации в аномалии бывают разными, и наставники моего рода старались учесть все возможные сценарии, что приносило, разумеется, значительную пользу. «Необычные существа», — хмыкнул я, подойдя поближе к тем, кого убили мои люди. Да, это, разумеется, были монстры аномалии, но, как и недавние гигантские собаки, у них были следы полумертвого состояния. Они представляли собой белого цвета ящеров, которых из-за их формы можно было издалека спутать с человеком. На их телах присутствовало множество разрывов, через которые можно было увидеть кожу, и тем не менее мечи и ножи моих людей нашли уязвимое место в шее этих существ, после ранения в которое они теряли контроль над телом и истекали вязкой и густой кровью фиолетового цвета. В этом плане собачки были поопаснее, чем ящеры, но тем не менее даже на них были следы воздействия чего-то непонятного, и, кажется, мы застали их на переходном этапе, когда они были больше живыми, чем мертвыми. Поэтому и победить получилось так быстро. Тем же недавним собакам эти удары были бы ни о чем, у них даже кровь не текла, что уж тут говорить о других вариантах. Дальше все пошло куда интенсивнее, да и в какой-то момент пришлось применять магию, чтобы успокоить одно буйное существо, которое никак не желало успокаиваться. Мало того, что оно отдаленно напоминало, опять же, разросшегося до огромных размеров дикобраза, так еще и вместо игл у него на спине были кости. Именно ими это существо постоянно стреляло в нас и при этом вместо одних отращивало новые. Ждать, когда у него закончатся снаряды, разумеется, никто не стал. Сначала Бранд с помощью теневых рук дернул этого монстра аномалии в сторону, чтобы он подумал, что на него нападают, и отвернулся от нас. А потом два мага Земли слаженно ударили каменной глыбой по противнику. Одного удара оказалось мало, но, по крайней мере, дикобраз был прижат к стене, и там уже не мог так эффективно вести обстрел. «Всем внимание! В нашу сторону несутся еще противники», — предостерег я своих людей, так как с верхних этажей к нам приближалось сразу несколько измененных кем-то существ. Повезло, что они неслись по лестнице и не избирали других путей. Это позволило нам за короткое время распределиться по сторонам от основного коридора и позволить им прорваться внутрь. Всего несколько мгновений, и путь вперед, как собственно и назад, закрывается барьерами, созданными Светланой, а дальше мы просто уничтожаем всех этих существ, которые не знали, на кого напали. Собственно, за что и поплатились. В какой-то мере зачистка здания проходила рутинно, но оно так и должно быть. Когда отряд достаточно хорошо подготовлен, то уничтожение монстров аномалии становится обыденным процессом, и все действия доведены до автоматизма. Никакого тебе превозмогания и риска для жизни, только трезвый расчет и верная оценка собственных сил. Конечно, от ошибок и случайностей никто не застрахован, но общая выучка и готовность помочь своему товарищу в этом деле решают куда больше, чем может показаться. Тем временем мы приближались к источнику тех духовных связей, что шли от этих несчастных созданий. Одновременно с этим у части отряда стало барахлить оборудование. Еще не так критично, как могло бы быть, но все равно заставляло насторожиться. Стоило еще подняться на этаж, как казалось, сам воздух стал становиться тяжелей. Хорошо еще, что доспехи позволяли перейти на систему поддержки, и сложнее всех приходилось магам, у которых просто не были предусмотрены шлемы, чтобы не снижать их боевую эффективность. Из-за этого пришлось отодвигать их назад, чтобы им было полегче, а вперед выдвинулись наши танки. Им, конечно, было не очень удобно в рамках офисного здания, но и защита на этих бойцах была самая мощная как в физическом, так и в магическом плане. Эта предусмотрительность, скорее всего, спасла несколько жизней, так как стоило нам оказаться на нужном этаже, как по танкам ударило чем-то вроде луча из неизвестной мне энергии. В тактической сети тут же появились сообщения о нарушении целостности их доспехов, но, по крайней мере, люди внутри не пострадали. Само воздействие уменьшилось, стоило только Светлане выскочить чуть вперед и прикрыть бойцов рода щитами. Атака продолжалась, но, тем не менее, девушка держалась. По крайней мере, она дала время остальным, чтобы рассредоточиться на новом этаже. И я, наконец-то, увидел причину того, что здесь происходило. Посреди разрушенного коридора, где почти не осталось целых офисов, расположилась высокая фигура с глубоким капюшоном. Вокруг нее лежали тела различных монстров, отчасти которых остались хорошо, если кости. Рядом с фигурой, например, лежала недавняя огромная собака, только она не двигалась и выглядела, как и должна была при таких ранах, мертвой. Но самое главное, что вокруг этой фигуры я видел концентрацию духовной энергии, которой просто не должно быть у живого существа. Сама энергия имела противный затхлый привкус. Такое чувство, будто в нее что-то подмешали. «Присмотрись», — дала совет Асайда. «Здесь не только духовная энергия, она лишь служит связующим элементом». И стоило только сконцентрироваться посреди боя именно на этом нюансе, как я осознал, что Кицуне была права. Это существо пользовалось еще одним видом энергии, которого раньше я не встречал, и поэтому все списывал на особое применение духовной энергии. Тем временем бой набирал обороты, и все больше иконок в тактической сети окрашивались предупреждающим оранжевым светом.